Мариам А. Домохозяйка. Германия. После рождения старшей дочери я стала чаще испытывать сильный гнев и раздражение. Мне казалось, я ничего не успеваю. Я быстро утомлялась и теряла терпение. Когда все было в порядке, я была добра с детьми, но иногда словно превращалась в чудовище, не могла совладать с собой. После каждого такого дня моя дочь не могла спать и просыпалась в слезах. Но я во всем винила мужа. И только со временем осознала, что проблема во мне. В конце концов, я сказала себе, что не имею права заставлять мужа и детей все это терпеть, и решила заняться самовосстановлением. Раньше я ничего не знала об этой методике, и поначалу мне было очень трудно. Внутренний голос уговаривал меня все бросить. Выполняя упражнения, я даже пару минут не могла усидеть на месте. Но по мере продвижения вперед я стала чувствовать себя лучше. Гнев и раздражение стали уступать место спокойствию и легкости. Даже мой голос стал более спокойным и ласковым. Отныне, принимая решения, я руководствуюсь не чувствами, а разумом. Раньше я боялась темноты. Когда мужа не было дома, не могла выйти ночью из своей комнаты. Теперь же гуляю по дому в любое время совершенно свободно, страха как не бывало. Я всегда спокойна. Меня больше не заботит мнение окружающих, мне не нужно чьё-либо одобрение, поскольку я чувствую себя достаточно ценной. Я счастлива, потому что живу в мире с собой. Румейса Т. Семейный консультант. Самовосстановление показало мне, что нужно быть собой, хотя на протяжении многих лет я старалась соответствовать требованиям и ожиданиям других людей. В глазах матери я всегда была умным, послушным ребенком, который способен самостоятельно позаботиться о себе, никому не доставляя хлопот. Мама все еще характеризует меня именно так. Например, когда мне в 9 лет потребовалась операция, родители за день до этого оставили меня у дверей государственной больницы и ушли. Рядом со мной лежала пожилая женщина, которая тоже ожидала операцию. Она очень боялась, и я пыталась ее утешить, пока она не уснула. Даже доктор, который меня осматривал, был удивлен, что я совсем одна. А я уже давно привыкла быть одной. Конечно, я могла остаться в больнице без родителей, мне никто не нужен, да и что, собственно, случится? Я даже не плакала. И моя мама всегда с гордостью рассказывала об этом. В процессе восстановления я заметила, что не испытываю материнской любви по отношению к собственным детям, как будто сопротивляюсь ей. Я была излишне жесткой с детьми, словно отгораживалась от них стеной. Внутреннее сопротивление не позволяло мне выстроить здоровые отношения мать-ребенок. Я не чувствовала свою ценность как мать. Когда я это осознала, то ощутила боль внутри. Но постепенно, оставаясь наедине с этой болью на сеансах, я смогла подружиться с ней, принять ее. Я перестала бороться с болью, не пыталась больше избавиться от нее. Даже ссоры с матерью прекратились. Думаю, когда я перестала сопротивляться материнской любви, я позволила себе увидеть свою ценность в глазах детей. Например, я поняла, насколько важно для моей дочери положить голову мне на колени и просто лежать так некоторое время. Поняла, как ценно для моих детей знать, что я с улыбкой открою им дверь, когда они придут домой, разбужу их ласковым голосом утром и поддержу в любой ситуации. Зелиха Е. Государственный служащий. Моя нетерпимость по отношению к своим детям, частые вспышки гнева и раздражительность наводили меня на мысль о каких-то повреждениях в моей душе. Основная проблема была в том, что мной руководило подсознание, в котором накопилось слишком много негатива за всю мою жизнь. Я годами подавляла свои чувства и эмоции. В процессе восстановления я узнала, что именно это и приводит к вспышкам гнева. Когда я начала восстанавливать свои чувства, изоляция показалась мне особенно странной вещью. Но со временем я стала ощущать ее благотворное влияние. Это укрепило мою веру в успех, и я стала еще внимательнее прислушиваться к тому, что говорил мой наставник Адем Гюнеш. Я поняла, что мое подсознание — это реальность, которая всегда со мной. Оно старается защитить меня, исходя из накопившегося опыта. Погружаясь в свои чувства, я постоянно плакала, тем более что слезы всегда были наготове. В душе у меня все стонало. Чем глубже я погружалась в себя, тем больнее мне становилось, и от этого некуда было деться. Все детство прошло у меня перед глазами. Я обратилась к маленькой девочке, которую оставила где-то в возрасте 7-8 лет и на какое-то время стала матерью для нее. Наверное, это повлияло на меня больше всего. Это лучшее, что со мной произошло. Я разговаривала с собой маленькой, мы делились своими печалями, и я любила ту девочку. Я словно бы примирялась со своим детством и почувствовала невообразимую легкость, словно камень с души свалился. Раньше я вечно куда-то спешила. Благодаря упражнениям с метрономом я научилась замедляться. Оказалось так приятно задержаться в одном моменте. Это был потрясающий опыт, и я благодарю Бога за это. В 33 года я впервые попробовала быть собой и поняла, что значит уверенность в себе. Каждая неделя, каждый день приносили мне новые открытия. Упражнения помогли мне понять, как много вещей я в себе подавляла. Самовосстановление можно назвать образом жизни. Однажды, ступив на этот путь, ты уже не можешь остановиться. Это глубокий и бесконечный процесс, полный тайн и открытий. Теперь я знаю свои чувства. Я принимаю каждую эмоцию, даже если она негативная. Я не держу негативные чувства и эмоции в себе, а отпускаю их и расслабляюсь. Теперь у меня нет уязвимых сторон, которые я старалась бы защитить любой ценой. Если появляется проблема, я нахожу эмоцию, которая за ней стоит, и справляюсь с ней. Я не бегу от своих чувств, а задерживаюсь на них. И никуда не спешу. Каждый раз, когда мое подсознание снова активизируется, я возвращаюсь в себя и ищу разумное решение. Я не пытаюсь возложить вину на других, да и вообще не ищу виноватых. Самое главное, я нашла себя, ту, которую оставила много лет назад и которой пренебрегала больше, чем остальными, и научилась смотреть ей в глаза. И я очень ее люблю. Озлем О. Теолог. Когда у меня появился ребенок, стало очевидно, что я нуждаюсь в восстановлении. Я читала книги о развитии детей и размышляла о собственных чувствах. Наблюдая за своим сыном, я осознала, насколько отдалилась от себя. Я всегда старалась не давить на сына, чтобы он мог раскрыться и проявить себя в полной мере, но пара вопросов не давала мне покоя. Какая я настоящая? Являюсь ли я сама собой? Мне нужно было что-то предпринять, вернуться к себе, ребенку, познакомиться с ним. Я решила, что мне необходимо восстановиться в этом направлении. Вначале, когда я выполняла упражнения, внутренний голос постоянно терзал меня вопросами. «Ты уверена? Ты понимаешь, что делаешь? Ты действительно думаешь, что это поможет?» Но, несмотря на сомнения, я продолжала заниматься, и постепенно эти голоса исчезли, а я стала обретать покой. Все чувства, одно за другим, боль, тяжелые воспоминания, ссоры, обиды, печали, страхи, тревоги, обесцененность, унижение, насмешки, бессилие, невозможность свободно дышать, освободились. Но как же приятно увидеть свет в конце туннеля, встретиться с собой ребенком, обнять его крепко-крепко, чтобы больше никогда не отпускать, установить с ним крепкую связь. Трудно описать словами свои ощущения, а особенно тот покой, который обретаешь, познакомившись со своим внутренним ребенком. На протяжении всего процесса главным помощником был мой сын. Его чистота, наивность, неиссякаемая энергия придавали мне силы и помогали познавать себя. Сейчас я ощущаю неописуемое умиротворение, тишину, комфорт, безмятежность, уверенность, силу. Я лучше понимаю происходящее, могу смотреть на любую ситуацию со стороны, ничего не принимая на свой счет. Одним словом, чувствую удовлетворение от того, что познала, полюбила и приняла себя со всеми своими плюсами и минусами. Я рада, что пошла по этому пути. Хюда О. Воспитатель детского сада. Я всю жизнь искала выход. После печального и трудного детства я бросилась в семейную жизнь, надеясь, что обрету покой, если меня будут любить. Между тем водоворот жизни утащил меня на самое дно. Если сердце не способно перекачивать кровь, как долго оно продержится на кардиостимуляторе? Я наивно полагала, что самопожертвование, заблуждение, святости которого внушила мне моя мать, поможет исправить ситуацию. Но все становилось только хуже. Ничто не доставляло мне удовольствия, словно жизнь потеряла всякий смысл. И тогда я подумала, что мне необходима поддержка. Пытаясь найти выход, я стучалась во все двери. Моя сестра заговорила о восстановлении. Она слушала программы Адама Гюнеша и настойчиво убеждала меня последовать ее примеру, но я была настолько измотана, что все время откладывала. Наконец, однажды утром я все-таки нашла канал Адама Гюнеша на YouTube. По мере того, как я слушала, тоска в моей душе стала постепенно отступать. Я посмотрела на мир со стороны, глазами людей, которые рассказывали о своих проблемах, и моя боль как будто стала утихать. Я стала замедляться, но все это происходило не сразу. Трудно было найти правильное направление. Чтобы сориентироваться и продвинуться вперед, я решила заняться самовосстановлением. Я многому научилась за это время. Раньше я думала, что быть в порядке значит все время улыбаться и выглядеть счастливым. Между тем главное — спокойствие и внутренняя гармония. Возвращаясь в свои детские переживания, я по одной вынимала колючки, сажала на их место семена благодати и сравнивала себя с той маленькой девочкой, какой была в детстве. Я гладила ее по голове, была ей матерью, покупала мороженое, которое она просила, но не получила в свое время, крепко держала за руку, когда другие дети ее отталкивали, шептала ей на ухо: «Я с тобой». Детство, которое я раньше вспоминала с отвращением, теперь не вызывало у меня отторжения, сожаления и боли. Раньше я жила в очень быстром темпе. Постепенно замедляясь, я почувствовала, что расслабляюсь, проживаю каждый момент жизни. До восстановления мне было неуютно среди людей. Теперь я нашла этому объяснение в глубинах своей души. На самом деле не так сложно отпустить себя. Более того, я поняла, что раньше выбирала сложный путь, пытаясь взобраться на гору в сильном напряжении. Слова, которые я слышала во время восстановления, до сих пор звучат у меня в ушах. «Ты жила так 30 лет. Не стоит терпеть еще 30. Восстанови себя. Вытащи занозы из сердца, выброси скорпиона, который жалит тебя. А потом вернись на 29 лет назад к себе ребенку, поплачь и прости себя. Избавься от боли». Как хорошо, что я прошла этот путь. Фатима С. Домохозяйка. Я находилась в постоянном конфликте с собой, сильно зависела от мнения других людей и из-за всего этого создавала проблемы своим детям. В конце концов, я осознала, что нуждаюсь в восстановлении. Я стремилась воспитать детей со здоровой психикой и много читала, пытаясь найти способы достижения этой цели. Хотя на сознательном уровне я продвигалась вперед и более или менее понимала собственные чувства, я все еще не могла управлять своими эмоциями. А это значит, что мне необходимо работать над собой. Труднее всего было сломить внутреннее сопротивление, встретиться с собой лицом к лицу, а затем отпустить себя. Весь негатив, накопившийся во мне за годы жизни, сводил судорогой тело и душу. И хотя иногда я теряла надежду из-за того, что у меня долго не получалось отпустить себя, я обретала ее снова благодаря легкости, которую ощущала, выполняя упражнения и постепенно освобождаясь от тяжелого груза. Когда я переживала депрессию из-за эмоциональной опустошенности, внутренние голоса словно хотели вернуть меня в прежнее состояние. Мне казалось, что я буду в безопасности, если останусь подавленной, ранимой и холодной. Эти голоса чаще всего использовали фразы, которые я слышала в детстве. Когда я осознала это, то стала слышать их реже и смогла добраться до своих чувств. После изоляции я не ощущала больше тяжести в своем сердце, тревогу и напряжения, с которыми жила с самого детства. Хотя люди вокруг и внешние обстоятельства были те же, внутренние изменения облегчили мне жизнь. Восстановление позволило мне переосмыслить свою жизнь, отношение к религии, человеку, семье. Я поняла, что быть человеком уже само по себе ценно, а быть матерью и женщиной приятно. Я вспомнила, что являюсь частью природы. Но самое главное мое достижение в том, что теперь я не стыжусь своих недостатков и не скрываю их, а получаю удовольствие от того, какая я есть. Фатима З. Домохозяйка, США. Мне 40 лет, у меня двое детей, я выросла без отца. С Адемом Гюнешем я познакомилась благодаря его программам. Когда я читала книгу «Искусство материнства», я пыталась объяснить себе, почему постоянно злилась на мужа. Но через некоторое время я забросила чтение и перестала слушать программы о воспитании детей. Приблизительно через 6 лет отношения со старшим ребенком ухудшились, когда он стал проводить много времени в виртуальном мире. Мы стали искать способы решения возникших в связи с этим проблем, и подруга порекомендовала мне прислушаться к Адему. Она рассказала, что смотрит на YouTube его программы о восстановлении, которые приносят ей большую пользу, и советовала мне тоже их посмотреть. Пытаясь наладить отношения с ребенком, я осознала, что мне самой необходимо восстановление, и я приняла решение сделать это. При первой встрече Адем предложил посмотреть видео «Почему нам нужно восстанавливаться?» «Неден онарима ихте джимис ваш». Но я не выдержала и 5 минут, мне стало скучно. В конце концов, я начала изоляцию и процесс восстановления. Я прекратила контактировать с людьми, пользоваться интернетом и социальными сетями, отключила телефон. Сначала это меня напугало. Я не знала, как буду проводить время без интернета, что делать с детьми. На первой неделе было ужасно тоскливо. Я постоянно думала, когда же закончатся эти упражнения? У меня не получалось как следует сконцентрироваться. Однако в конце первой недели я ощутила, как сильно бьется мое сердце, словно вот-вот выскочит из груди, как двигаются мои ребра. Это меня обрадовало, однако вместе с этим усилилось ощущение боли. Казалось, будто мне в сердце втыкают нож. Я даже подумывала обратиться к врачу. Но мой наставник Адем сказал, что это нормально, и я успокоилась. В конце второй недели, когда я начала устанавливать контакт с маленьким ребенком внутри себя, я почувствовала себя очень странно. Это было так необычно — видеть себя ребенком, общаться с собой маленькой. Но была одна проблема. Этот ребенок не хотел со мной разговаривать, он как будто был на меня обижен. Ближе к четвертой неделе у меня случился кризис. Я рыдала почти 15 минут, так что несколько дней после этого у меня болело горло. Потом внутри меня образовалась пустота, и я почувствовала облегчение. Затем я пережила еще 2 подобных кризиса. После этого мой внутренний ребенок начал со мной разговаривать, и я как будто превратилась в другого человека. Я ощутила покой и умиротворение. Раньше я заставляла себя делать уборку, поддерживать чистоту в доме, а теперь это стало мне в радость. Я скучаю по детям, когда они в школе, с нетерпением жду их возвращения и с удовольствием играю с ними. Теперь я смотрю на них с нежностью, замечая, какие они наивные и чудесные. Мои дети не моя собственность, они самые дорогие гости в моем доме. Мне лишь доверено заботиться о них. Я не имею права кричать на детей из-за того, что не способна управлять своими эмоциями. В отношениях с мужем раньше тоже не все было гладко, и мы часто ссорились. Когда начался процесс восстановления, конфликтов стало гораздо меньше. Я нашла в муже источник покоя. Теперь я снова смотрю на него, как в первые дни после свадьбы. Служить своей семье больше не значит для меня быть служанкой, ведь я делаю счастливыми любимых людей. Я чувствую себя спокойной и умиротворенной. Вспышки гнева практически прекратились. Теперь, когда я вижу, как люди спешат и нервничают, я думаю, лучше займитесь самовосстановлением. Когда процесс завершился, и я вышла из изоляции, я снова стала встречаться с друзьями. Подруга, с которой я встретилась первой, нашла меня очень спокойной. Одноклассники, увидев меня, спросили, что с тобой случилось? Были и те, кто говорил, что раньше я им нравилась больше. Я же получаю истинное удовольствие от того, что стала собой. Мне хотелось бы, чтобы и мой муж прошел через это, но я понимаю, нельзя принуждать других к чему-либо. Но в меня вселяют надежду слова Адема Гюнеша «Будьте в мире с собой, и остальные последуют вашему примеру». Теперь я смотрю на жизнь иначе. Я не такая, какой была 10 месяцев назад, и не такая, как месяц назад. Когда я отпускаю негативные чувства, читаю книги об этом, просматриваю видео Адема Гюнеша, вижу, как прекрасен мир, постигаю тайны Вселенной, я примиряюсь с собой и чувствую себя прекрасно. Сьюзен, домохозяйка, США. Некоторые люди крепко держатся за свой жизненный опыт. «В наше время все так жили», — говорят они. А другие делают выводы, развиваются, стараются, чтобы последующие поколения не повторяли их ошибки. Я предпочитаю второй вариант. Однажды, когда моя дочь ушла в школу и я осталась дома одна, я изучала разные методы воспитания детей и наткнулась на YouTube-канал Адема Гюнеша «Педагогическая школа». Посмотрев пару видео наугад, я стала смотреть их с самого начала, записывать важные мысли и идеи, перечитывать свои конспекты, делать заметки. В результате я обнаружила недостатки в отношениях с детьми. Когда Адем рассказывала о какой-либо ситуации, я часто отмечала: «Вот и у меня было точно так же». Но я не предполагала, что смогу исправить свои негативные чувства, которые копила годами, да и может ли человек измениться. Через некоторое время у нас начались серьезные проблемы со старшей дочерью. Пора было обратиться к Адему Гюнешу, и при личной встрече я поняла всем своим существом: мне необходимо восстановление. При поддержке мужа я приступила к этому процессу. Было довольно сложно объяснить окружающим, чем я занимаюсь и почему. Особенно изоляция у многих вызывала недоумение. Как и кому именно я могла все это растолковать? Но я была настроена решительно и начала изоляцию. Проходили недели, я все больше погружалась в себя и видела свои раны, встречалась с подавленными чувствами. С одной стороны, я ощущала боль, с другой — испытывала облегчение. В это время изменения во мне стал замечать и муж. И это очень нравилось нам обоим. Постепенно восстанавливая свои чувства, я многое начала осознавать. Стараясь угодить окружающим и никого не обидеть, я плохо обращалась с собой, своими чувствами, то есть хуже всего относилась к самой себе. В процессе восстановления я поняла: ценить себя — это вовсе не эгоизм, а способ примириться с собой. Я каждой клеточкой ощутила, как приятно быть в мире с собой. Начала получать удовольствие от самых разных эмоций. Эти теплые ощущения заставляли меня улыбаться и чувствовать себя счастливой. А улыбки и радость на лицах мужа и детей из-за того, что я ласкова и добра с ними, бесценны. Я благодарю мужа за терпение и поддержку, а также моего наставника Адема Гюнеша, который разъяснял мне непонятные моменты и помогал преодолевать трудности на этом пути. Об авторе. Адем Гюнеш родился в 1968 году в Анкаре, там же окончил школу и лицей. Продолжил образование в Роттердамском университете, где обучался на педагогическом факультете, а затем получил степень магистра социологии. На факультете психологического консультирования в университете Сакарья, Турция, защитил диссертацию на тему «Лечение зависимости». Получил дополнительное образование по специальностям «Семейное консультирование» в университете Сулеймана Демриэля, Турция, и «Лечение зависимости», США. Прошел обучение по программам ВИСКАР, определение уровня интеллектуального развития детей по шкале Векслера, ГЭЗЛ, изучение психомоторного развития по шкале ГЭЗЛа, Метрополитен, охрана психического здоровья, Пибоди, использование методики Пибоди для определения уровня пассивного словарного запаса у школьников, АГТ, инструменты скрининга интеллектуального развития, а также окончил курсы по применению интерпретации и составлению отчетов по результатам психологического тестирования. Изучал альтернативные педагогические системы Монтессори, Вальдорф, Реджо, Фербер в Нидерландах и Бельгии и получил сертификат по педагогике Монтессори. Адем Гюнеш организовал программы по дополнительному обучению воспитателей, руководил проектом по применению педагогической системы Монтессори в 40 классах 20 государственных школ Стамбула. Принимал участие в проекте Совета по научно-техническим исследованиям Турции «Система ранней диагностики развития детей», работал консультантом по проектам ТРТ Чоджук и Тюк Телеком, Сейчас ведет образовательные программы на государственных радиоканалах. Подход Гюнеша к воспитанию стал темой одного из исследований в Бристольском университете, Великобритания. Его статьи о воспитании публикуются в различных научных изданиях. Награды. Премия «Друг детей» от детского саммита в Турции. Премия за этический подход в детских и семейных программах от Совета по этике СМИ. Имеет звание почетного доктора университета 18 марта в Чанаккале, Турция. Адем Гюнеш, член Международной ассоциации семейной терапии International Family Therapy Association, IFTA, Американской психологической ассоциации American Psychological Association, APA, Ассоциации игровой психотерапии Association for Play Therapy, ATP, и Американской ассоциации консультантов American Counseling Association, ACA. В настоящее время работает консультантом по педагогике и семейным отношениям, сотрудничает с журналами Baby and You, Mother and Baby и Актюэль Я Сам. Женат, воспитывает 4 детей. Адам Гюнеш убежден, внимание к эмоциональным потребностям ребенка чрезвычайно важно для формирования здорового общества. Автор 23 книг.